Второе. Проведите финансовый анализ вашей жизни. Поработайте с персональными финансовыми отчетами. Составьте свой балансовый отчет. Составляйте отчет о доходах и расходах в течение 3 месяцев. Спланируйте бюджет. Ищите примеры таблиц далее. После составления отчета о доходах и расходах бюджета не забудьте добавить свои статьи при необходимости. Распределите все ваши расходы по 3 категориям. Обязательные – пища, одежда, крыша над головой, коммунальные услуги, транспортные расходы, страхование. Желательные – автомобиль, фитнес, спорт, дополнительное образование. Расходы сверх необходимых – отпуск на Гавайях, новая мебель, телевизор, телефон, компьютер, обеды и ужины в ресторанах. Пересмотрите структуру своих расходов в разрезе снижения. В первую очередь расходов сверх необходимых, а если нужно, и желательных, для того, чтобы перенаправить поток денег на те финансовые цели, которые вы себе установите. Прилагаемое изображение. Таблица. Первая часть таблицы. Колонки. Актив. Стоимость. Ежегодный доход в процентах. Ежегодный доход в долларах. Строки. Активы, приносящие доход. Необходимые активы. Итого. Вторая часть таблицы. Колонки. Пассив, стоимость, выплаты в процентах, выплаты в долларах, строки, итого. Итоговая строка, баланс. Прилагаемое изображение. Таблица. Первая часть таблицы. Колонки. Категория. Месяцы с января по декабрь. Всего. Строки. Доходы. Заработная плата. Премии. Подарки. Доход по ценным бумагам. Доход от сдачи в аренду. Итого доход. Вторая часть таблицы. Строки. Расходы. Автомобиль. Бензин. Обслуживание. Парковка. Штрафы. Квартира. Коммунальные услуги. Аренда. Ремонт и уборка. Выплаты по ипотеке. Налоги на недвижимость. Семейные расходы. Расходы на ребенка. Помощь родителям. Персональные расходы. Одежда. Парфюмерия, косметика. Парикмахерская. Хозяйственные расходы. Мебель, белье, техника, посуда. Связь. Телефон, мобильный телефон. Питание. Обеды и ужины вне дома. Продукты питания. Образование. Книги, курсы, дополнительное образование. Платная медицина. Отдых и развлечения. Книги и журналы. Культурные мероприятия. Клубы, кино. Спорт. Тренажерный зал, бассейн. Транспортные расходы. Автобусы, метро, такси, поезд. Отпуск. Разное. Итого расходы. Доход меньше, чем расход. Доходы. Заработная плата, премии,